Помолчав немного, он как-то сник и вдруг совершенно просительным тоном обратился к девушке. «Послушай, я тут... Мне тут поговорить с тобой надо. Это ненадолго. Может, заглянем куда-нибудь?» «Я не могу». Шарлотта вдруг поняла, что произнесла это «не могу», даже не задумываясь. Никаких растянутых гласных, никаких вопросительных интонаций. «У меня сейчас лекция, не хочу опаздывать». «Да это всего пара минут». Лицо Джорджа стало совершенно серьезным. Что же в нем так изменилось? Парень и одет по-другому. На нем были рубашка с обычным воротником и нормальная, как раз по погоде, спортивная куртка. Он как будто не хотел больше демонстрировать всему миру свои необъятные мышцы. «Это очень важно», — сказал он. «Да не могу я, Джорджо! Это только...» Окончательно скиснув, баскетболист махнул рукой и признался. «Ладно, что врать-то? Пары минут тут действительно не отделаешься. А когда у тебя пара заканчивается? Мне бы посоветоваться надо». Шарлотта тяжело вздохнула. Какими бы серьезными ни казались самому Джорджо его проблемы, она заранее была уверена, что все это сведется к какой-нибудь ерунде. Ее же сейчас гораздо больше волновали собственные проблемы, куда как более возвышенного уровня. Вот, например, в данный момент Шарлотту беспокоило, как не ударить в грязь лицом и не выставить себя полной дурой, не читающей первоисточников, перед Виктором Рэнсоном Старлингом. Однако она не смогла найти подходящий повод для отказа и бесцветным голосом, как бы смиряясь с неизбежным, сказала: «Через час. Можно будет тогда с тобой где-нибудь увидеться. Ну, пожалуйста». В ответ Шарлотта лишь коротко спросила: «Где? Может, у мистера Рейна? Возле входа?» Пока Джорджо формулировал вопрос, девушка уже кивнула, обошла его и заторопилась на лекцию. Громадный спортсмен выглядел как побитая собака. Даже Шарлотте это показалось странным. Джорджо, звезда университетского баскетбола и известная на весь кампус личность, нечасто представал перед окружающими в таком беззащитном, совершенно некрутом виде. Он остался стоять на пересечении дорожек, а Шарлотта пошла дальше. Над ними обоими возвышался святой Христофор, изваянный Жюлем Далу. Великий французский скульптор придал фигурам святого и младенца Иисуса такую композиционную выразительность, что, казалось, они двигаются. Шарлотту это поразило. Вот что такое истинное воздействие искусства. Вот как бывает, когда не просто смотришь на картину или скульптуру, а по-настоящему понимаешь, чувствуешь, воспринимаешь образ в полной мере. Весь мир, начиная с Джорджо и его проблем, перестал существовать для Шарлотты. Ее мозг словно не воспринимал ничего, что не было связано с величественной скульптурой. Свет в аудитории погас, и луч проектора высветил на большом, футов 8 в высоту, экране над кафедрой фотопортрет смуглого европейца с большими усами и аккуратно подстриженной ухоженной бородкой. Эту пышную растительность дополняли густые бакенбарды, спускавшиеся по обеим сторонам лица к самому подбородку. С волосяным покровом в верхней части черепа дело обстояло несколько хуже. Изрядные залысины уходили от висков и лба едва ли не к самой макушке. Впрочем, там они изящно маскировались переложенными и явно зафиксированными каким-то парикмахерским средством прядями, эффектно зачесанными с висков вверх. Результат таких усилий по маскировке излишне раннего облысения был вполне убедительный. По крайней мере, на первый взгляд могло показаться, что обладатель столь внушительных усов, бороды и бакенбард располагает и шевелюрой соответствующей плотности и густоты. Этот портрет запросто мог принадлежать одному из трех мушкетеров, если, конечно, не учитывать видневшихся в нижней части фотографии красивого узла галстука и воротника белой рубашки. Мистер Старлинг рассказывал: «Дельгадо принадлежал к тем ученым, которые готовы были рисковать жизнью, превращая самих себя в подопытных кроликов и морских свинок ради подтверждения правоты собственных открытий. Так, во всяком случае, считали окружающие». Проектор стоял не в центре сцены, который спускался амфитеатр аудитория, а чуть в стороне, так чтобы изображение на экране было видно с любого места. Стройная фигура мистера Старлинга в шикарном твидовом пиджаке цвета морской волны, подсвеченная лучом проектора, выглядела, по крайней мере, с точки зрения Шарлотты, чрезвычайно романтично. Ей ничего не стоило представить Виктора Рэнсома Старлинга одним из этих героев науки, бросающих вызов смерти ради своих открытий. Хотя она прекрасно знала, что он не рисковал ничем, разве что получить от кошек царапины и укусы, когда проводил свои эксперименты, за которые ему была присвоена самая высокая награда в мировой науке.